«Могу показать тебе, как выглядели эти места до кибуца», — проговорил Юрий Федорович. «Их специально оставили нетронутыми. Отсеченная декоративной оградой мертвая земля напоминала безжизненный лунный пейзаж. И барак переселенцев из фанеры и парусины, и муляж понурого ослика подле Саксаула, каменный валун с распластанным скорпионом, контраст ошеломительный, два мира, два полюса, жизнь и смерть. Благословенная природа не только в разнообразии флоры шумела за оградой этого лунного пейзажа, но фауны. Мы вышли к вольерам зоопарка, специально созданного как наглядное пособие для школьных уроков по зоологии. Волки, лисы, зайцы, ламы, водоплавающая птица и рысь, и пантера, несколько видов обезьян, не говоря уже о парнокопытных. У кибуца Афиким специализация — молочное производство. В просторных коровниках стояли черно-белые могучие коровы, потомки каких-то элитарных голландских родителей. Особые механические кормушки, поилки и даже специально подобранная музыка. Но дело не в коровах. Это как бы побочное ответвление от основной специализации. Главное – промышленный выпуск уникального доильного аппарата, сложнейшего электромеханического агрегата. Собственная разработка. Детали крупными партиями поставляют Япония, Гонконг, согласно техническим условиям разработчиков из кибуца. В самом Афикиме собирают агрегат, налаживают и продают в Европу, Америку и в ту же Японию. Чистая прибыль. $5 миллионов в год. Это позволило запустить поточные линии кефира, сливок, сыра, йогуртов и прочих прелестей. Немалый доход дают банановые и финиковые плантации. Итак, деньги есть. На что же их расходует коммуна? На красивую жизнь самих кибуцников. Ты, вероятно, богатый человек? — спросил я Юру. — О, да, — подхватил он. — Если шурануть в кошельке, пожалуй, шекелей 100 наскребу. Я нищий богач. Все вокруг мое, и все не мое. Короче, если мне надо отправиться в Иерусалим, я еду в престижном Мерседесе. Могу и в Роллс-Ройсе. Кажется, в гараже у нас стоит один. А Мерседесов штук 20. Заведующий гаражом вручает мне ключи от машины, и я отправляюсь в Иерусалим. Вернувшись, ключи сдаю в гараж. Если что, не дай бог, случится, я и в ус не дую. В гараже справится с любым ремонтом. Бензин тоже оплачивает кибуц. Ну, а если, — начал было я, — туда тоже. Догадливо перебил Юра. Раз в два года я имею право слетать, скажем, в Австралию. Все оплачено. Дорога, гостиница. Если что, сверх нормы. Снимаю со своего счета в банке. Угу. Стало быть, есть свой счет? Есть. Но пользоваться можно ограниченно. В отпуск. Или при особых обстоятельствах. С разрешения кибуцного совета. «А зачем мне деньги, если даже кладбище у нас свое?» «Золотая клетка», — буркнул я. «Ну, а если ты хочешь что-нибудь себе купить? Лично себе, без компании? Ты видел мою квартиру? Чего мне не хватает?» Я кивнул. Квартира и впрямь была хороша. Трехкомнатная, прекрасно обставленная, не говоря об удобствах. Ну, а если не хочется обедать в общей столовой, если жена решила приготовить свой обед, я сажусь на общественный велосипед, что стоит у каждого дома, и жму на педали до магазина, беру все, что необходимо для хорошего обеда. То есть покупаешь? поправил я. Нет, беру. В целлофановый пакет фрукты, овощи, рыбу, все, что надо. Я недоверчиво посмотрел на Юру. Конечно, я лукавил. Я знал о бесплатных магазинах в кибуцах, но притворялся, чтобы доставить удовольствие приятелю. В то же время в голове как-то не укладывалось. И с одеждой раз в 3 месяца к сезону привозят импортные шмутки. Да-да, импортные, скажем, из Франции, из Японии, из Штатов. Все выставляют на стеллажи. Хожу, выбираю. А если предусмотрительно оформил по каталогу заказ, то просто получаю свой набор. Оказывается, человеку не так уж много надо. Я в этих джинсах ходил еще в Ленинграде, хоть нередко приходится надевать галстук. Лучшие актеры мира почитают за честь выступать в кибуцах. Платим чистой монетой. А где же они выступают? У вольера с пантерой? Дерзость моя была посрамлена аллеей из каких-то пышных кустов с крупными голубыми цветами. Мы прошли к Дворцу искусств. Модерное строение из алюминия и тонированного стекла. Зрительный зал на 1000 мест с плюшевыми креслами. Стены и свод расписаны на библейские сюжеты. Светильники в форме свечей. Занавес сцены расшит бисером. Предпоследний моральный удар Юрий Федорович нанес мне у бассейна для плавания. Последний же я получил в общественной столовой, куда мы отправились поужинать. Голубое зеркало бассейна, а их было 2, для взрослых и лягушатник, заворожило меня 4 странными существами, что перемещались под прозрачной водой навстречу друг другу. Коснувшись стены бассейна, они поползли к поверхности и, казалось, вдохнув воздух, развернулись на 180 градусов и вновь погрузились в воду. «Робот для чистки бассейна», — пояснил приятель. «Сейчас как раз санитарный час перед вечерним купанием. Кстати, тоже наша конструкция запатентована во многих странах мира». «Слушай», — проговорил я, придя в себя, — «у вас тут собралась Академия наук? Есть головастые ребята, кстати, многие из России. Показать бы тебе наши научные корпуса. Да жалко тебя. После столовой ты вообще потеряешь дар речи. Отправишься в нокдаун. Приезжих больше всего поражает наша столовая. Желудок всему голова». «И верно. Нет, не стану расписывать, не рискну. Как можно передать печатными буквами вкус, скажем, вырезки в горчичном соусе с банановой подливой? Как? Нет таких слов. Человечество не придумало, особенно при мысли, что надо сейчас встать из-за стола своего ленинградского кабинета и спуститься в гастроном, вокруг которого безликим серым шарфом накручена очередь за 3 мороженым мясом. Черт, сорвался! Нарушил данное себе слово избегать всяческих сравнений с нашей жизнью. «Ладно, ладно», — ворчливо произнес я. «Подумаешь, вышел из столовой и забыл. Нокдаун — временная потеря сознания. Именно до того, как вновь проголодаешься. Ну как, хорошо устроились евреи? Самое время поговорить об антисемитизме. Нет, эта тема нас в кибуце не занимает. Прошло. Мы как в крепости, даже от синагоги отделились. Хотя есть и религиозные кибуцы с иешивой и синагогой».